дверь позвонили. По коридору пронесся Маринкин топот. «Я сам». Строго окликнул ее Андрей, проследил, чтобы топот умчался обратно в свою комнату. «Понял вас, Анна Петровна, но продолжайте искать, пожалуйста. Краснова меня не устраивает». В дверь снова настойчиво позвонили. Андрей открыл и замер. Это была Оксана. Что-то случилось? На автомате вырвалось у него, хотя за мгновение до этого, окинув ее цепким взглядом, он уже сделал вывод, что глобальных проблем нет. «Нет, то есть, да, я косметичку забыла. Можно забрать?» «А, ну...» Очнувшись, распахнул Андрей дверь шире. «Конечно. Правда, я не видел. Где она?» «А я сама заберу. Можно?» Суетливо скинув обувь, Оксана протиснулась мимо него в сторону ванной. И уже через пару секунд снова появилась с маленькой сумочкой в руках, взволнованно перерывая пальцами ее содержимое. Наконец, с облегчением прижала ее к груди. «Так и знала, что мы стиральной машине оставила». «Ну, до завтрашнего утра с ней бы точно ничего не случилось. У вас там что-то важное?» «Да нет, там...» Залилась Оксана румянцем. «Ничего особенного. Просто витамины и...» «Оксана!» Завизжала вдруг Маринка и с лету повисла у нее на шее. Позвала. «Тёмка, Оксана пришла!» И снова к ней. «А ты ужинать пришла?» «Да нет, я...» «А пойдем покажу, какого я татошку нарисовала!» Не дослушав, потащила ее Маринка за собой. «Все равно мы весь ужин уже съели!» «А, Оксаночка пришла!» Сунулся в комнату Тёмка. «Пришла!» Просто щелк, и полусонно-тоскливая тишина в доме сменилась возбужденной суетой. И все, что осталось Андрею, это заставлять себя отрывать взгляд от краснеющей под его вниманием Оксаны и смотреть на Маринкины кривляния. К счастью, надолго у нее пороха не хватило, и она увлеклась чем-то самостоятельным. «Я пойду». Едва она убежала, поднялась и Оксана. «Поздно уже». Вот именно что поздно. С ощущением разверзающейся под ногами бездны перегородил Андрей проход. «Кстати, когда случалось, что я сильно задерживался, няни обычно оставались у нас ночевой». «Нет, я не могу», – испугалась вдруг Оксана. «Тем более вы-то дома». «Дурень», – мысленно ругнулся Андрей и отошел с прохода. «Ну да, конечно, но я, собственно, и не об этом. Просто одно я вас все равно не отпущу. А раз уж мне в любом случае провожать вас до остановки, то, может...» Что может, он так не договорил, замолчав на полуслове. А Оксана и не переспросила. Они просто как-то вдруг, не сговариваясь, очутились на кухне. И тут уже снова неловко замерли. «Ну, может, все-таки поужинаете?» «Нет, спасибо». Взял со стола, покрутил в пальцах стопку. «А выпить хотите?» «Нет, что вы, я не пью». «Что, совсем?» «Ну, нет, иногда бывает, конечно, но не водку. Водку мне точно нельзя». Андрей бросил взгляд на ее живот, но, одернув себя, отвернулся. «Просто у меня поджелудочное слабое, тошнит потом». Будто оправдываясь, пояснила Оксана. Андрей кивнул. Таблетки, витаминки, поджелудочное или там беременность. Какое его дело? У меня нормальное, поэтому я, как видите, иногда пью. И даже в одного, как заправский алкаш. Убрал бутылку в холодильник. Ну что, тогда чай. Поставив чайник на плиту, вернулся к столу. Маринка рассказала, как лбом в стену влетела. Ревела, небось. «Точно не знаю», призналась Оксана. «Меня не было. Я отлучалась ненадолго, мне очень надо было. Ну, мы с этой подругой, у которой я их оставила, в институте вместе учились. Я знала, что она справится, а иначе бы я никогда...» Замолчала. Андрей медленно, с каким-то мазохистским удовольствием, протянул взглядом по ее лицу, опущенным ресницам, неугасающему, взволнованному румянцу и нежным губам, по которым вдруг нестерпимо захотелось провести пальцем. «Куда отлучались-то хоть?» Она подняла виноватый взгляд. «Извините, но это по личному вопросу». Андрей рассмеялся. Не потому, что было весело, а просто ответ попал в соточку. На такой даже Львович только и может что возмущенно кряхтеть. «Хорошо, просто на будущее предупреждайте, чтобы я понимал, кому вы перепоручаете моих детей». «Извините». Сжалась она, но тут же воспряла. «А потом мы ездили в зоомир». Тёмушке очень понравились попугайчики, он почти 40 минут от клетки не отходил. «Кстати, я хотела сказать, вам домой нужен проигрыватель или магнитофон. Такие люди, как Тёмушка, очень восприимчивы к музыке. Она создает для них эмоциональные якоря, на случай, если нужно будет успокоиться или, наоборот, взбодриться». Андрей улыбнулся и, навалившись на стол, подпер щеку кулаком. Где-то на самом краю здравого смысла дурниной орала сирена. «Ахтунг, Иванов, ты под мухой!» Но это было так далеко от того, что захлестывало его здесь и сейчас, что не имело никакого значения. «Будет сделано, гражданка няня!» Она улыбнулась. «А Марине нужна новая кукла». «Зачем? Она в них почти не играет». «Вот именно, а ей всего 11». «Только будет в июле». «Ну так тем более, ее еще можно заинтересовать. Поэтому мы сегодня и в детский мир заезжали кукол смотреть. В тот, который на проспекте Канатчиков, знаете?» «Еще бы, это же мой участок. А кроме того, именно там я на вас сегодня наорал, да?» Понаблюдал, как Оксана, пытаясь заполнить неловкую паузу, слишком уж увлеченно дует на чай. Когда он увидел ее впервые? 12 лет назад, еще до рождения Маринки. Знал бы тогда, что она станет такой. Он бы подождал, вот честно. Усмехнулся, размечтался, конь старый. Что? Приняв усмешку на свой счет, еще больше смутилась Оксана. Ничего, улыбнулся Андрей. Просто вы очень милая. За вами интересно наблюдать. Она вспыхнула. Андрей подумал, что все-таки хорошо, что успел выпить всего 4 стопки. Как слону дробина, но и с них его, кажется, несло. «Оксана, а почему вы обручальное кольцо не носите?» Она настороженно замерла. Андрей кивнул. «Да, пришлось навести справки. Я ведь все-таки детей вам своих доверяю». «Оксана, пойдем, что покажу!» Сунулась на кухню Маринка, но Андрей поймал ее на пороге. «Так, быстро готовиться ко сну. И Тёмке помоги умыться». Легонько подтолкнул ее к выходу. «И сюда не заходить, ясно? У нас взрослый разговор». «Ну, пап!» «Марш!» сказал. Она, надувшись, поплелась в комнаты. «Надеюсь, это не слишком строго с точки зрения педагогики», повернулся Андрей к Оксане. Она уже стояла у окна, обхватив себя руками. «Темно совсем. Мне надо идти». «Да, конечно. Но сначала ответьте. Это же не сложный вопрос». Она вздохнула. «Мы разводимся».